Гера. Гера выбралась из Реи предпоследней. Эпитеты, применяемые к Гере по сей день, гордая, властная, ревнивая, высокомерная и злопамятная. В искусствоведческих разговорах ее частенько награждают тремя неприятными эпитетами с составной частью «образная», «статуеобразная», «рубенсообразная» и по ее римскому имени «юнонообразная». Судьба и память поколений оказались к владычице небесной жестоки. В отличие от Афродиты или Геи, у Геры нет планеты, названной в ее честь, и ей приходится мириться с репутацией богини скорее реактивной, чем активной, а все из-за беспутности ее мужа-брата Зевса. Не стоит забывать, что Гея тоже планета, это наш с вами родной мир. Латинизировали ее как «теллус» или «терраматер», на саксонский же манер она «эс», созвучной германской богине Эрде, она же Эрда, Йорд или Урт. Вольно ж нам относиться к Гере как к тирану и зануде, ревнивой и подозрительной, скандалистке и брюзге, самому воплощению сердитой бабищи. Так и воображаешь себе, как она мечет фарфоровые статуэтки в бестолковых клевретов, что настигает своим злобным возмездием нимф и смертных, которые ей не угодили, спалили недостаточно животных у нее на алтаре или, что хуже всего, совершили преступление, сойдясь с Зевсом. Желали они того или нет, она никогда не прощала их и злиться могла не одну жизнь подряд. Но при всей ее несомненной заносчивости, спеси, зашоренной приверженности иерархиям и нетерпимости к яркому и дерзкому, архетип многих тетушек в литературе и вдовствующих герцогинь в кино, занудой Гера уж точно не была. Я бы предположил, что Мари Дресслер, леди Брэкнелл и тетя Агата, назовем для примера лишь трех, ведут свое происхождение от Геры. Свирепость и решимость, с какими она шла против Бога, способного испепелить ее одним ударом молнии, показывают и уверенность в себе, и отвагу. Я ее очень люблю. И пусть в ее присутствии я, несомненно, заикался бы, краснел и судорожно сглатывал, она всегда найдет во мне приверженного поклонника. Гера придавала богам стать, вес и бесценное свойство, которое римляне именовали «аукторитис». Если из-за этого кажется, будто Гера портит всю малину, что ж, иногда малину необходимо портить, а детей отзывать из малинника в дом. Ее владение — супружество, а животные, которые обычно с ней связаны, — павлин и корова. За время войны с титанами у Геры с Зевсом сложился естественный союз, и Зевсу стало очевидно, что лишь у Геры достанет личной мощи, достоинства и властности, чтобы сделаться его супругой и рожать ему новых богов. Хоть и искрил этот брак от напряжения, раздражения и недоверия, получился он, тем не менее, замечательным.